Он один живет, снова вернулся к теме Игорь, но девушка упорно молчала. Марго, Марго, Марго, да ты заебал кудахтать, не выдержала и взорвалась она. Че тебе надо от меня, он один живет, я ебу, сам к нему сходи, спроси, может он тебе ебальник разобьет, мозги на место поставит. Да с мозгами у меня как раз полный порядок, задумчиво пробормотал Игорь, а на Марго снова навалилось это липкое чувство страха, которое появлялось каждый раз, когда он смотрел ей прямо в глаза, и вроде ничего такого не сказал и даже не сделал, но этот взгляд словно сам сатана заглядывает в душу, холодный, лишенный всего человеческого. Если бы он сейчас попросил упасть на колени и заглотить его член по самые яйца, Марго бы не колеблясь это исполнила. Однако как только Кочет покинул балкон, девушку отпустила. Она уже не в первый раз замечала за собой эту странность и вывела определенные правила поведения. Главное, не смотреть ему в глаза, тогда страх не пробирает столь сильно. Марго, позвал девушку Игорь, есть у меня одна идея. Да ты заебал меня уже своими идеями, крикнула в ответ она. Нет, я серьезно, ты хочешь помыться или нет, что нужно делать? Девушка тут же влетела в квартиру и уставилась на Игоря с собачьей готовностью. На 9-м этаже бабка одна живет, пенсионерка, по-моему, Зина зовут. Так вот, я как-то раз слышал, что она всегда полную ванну воды себе набирает. У нас ведь с подачей постоянные проблемы, особенно летом. Пошли. Марго даже не стала дослушивать. Игорь проводил ее взглядом и, поднявшись с дивана, отправился следом. Однако в прихожей девушки не оказалось. Кочетков обнаружил ее на кухне, за странным занятием. Она стояла возле раковины и взвешивала в руках ножи. «Ты чего здесь?» – поинтересовался парень. «Какой возьмешь? Побольше или потоньше?» «Наверное, вот этот. Ты же наверняка тот еще мясник. Ты старуху мочить, что ли, собралась?» Даже будучи лишенным эмоций, Игорь все же не смог сдержать удивление. «Не поняла?» – обернулась Марго. «А ты разве не это предлагал? Ты че, в натуре ебанутая?» Он покрутил у виска. «У нас консервов на целую роту, мы можем спокойно обмен устроить». «Ой», — откровенно смутилась она, — «это я как-то не подумала». «А все ты виноват, ходишь здесь, бормочешь всякую хуйню себе под нос. Маньяк, блядь. Эй, ты куда пошел, я еще не договорила». Девушка выскочила в прихожую и замерла. Ей снова стало не по себе, но на этот раз не от его жуткого взгляда. Она почему-то решила, что к ним кто-то пришел, когда застала приникшего к дверному глазку Игоря. Именно так начинались все ее сны. Или она, или Кочет подходили к двери, а затем та слетала с петель от взрыва, и внутрь врывались вооруженные люди. Иногда они сразу убивали их, но чаще всего вначале глумились, насиловали и избивали. Девушка поежилась, но смогла взять себя в руки и подошла к Игорю. «Ну, чё там, да хуй знает», — пожал плечами он. «Вроде тихо, дай посмотрю». «Отвали, я ща отвалю, хуёво станет». «Чё?» Игорь обернулся, и их взгляды встретились. «Ой, прости». Марго тут же отпрянула, словно её кипятком ошпарило. И это уже совсем перестало походить на совпадение или нелепую случайность. Ботаник определённо заставлял её чувствовать страх. Как? Непонятно. Но факт остаётся фактом. Едва она к нему приближалась или, не дай бог, встречалась прямым взглядом, все, липкие щупальца страха моментально сковывали ее тело. Кочет, не обращая на Марго никакого внимания, вытянул ключ из кармана, вставил его в скважину и аккуратно провернул, размыкая замок. При этом он продолжал непрерывно контролировать происходящее за дверью через глазок. На площадке было пусто, но это не значило, что опасность не может поджидать на лестнице или пролетом выше. В отличие от киношных зомби, реальные не стонут и не хрипят, чаще всего их вообще не слышно, но в подъезде звуки разносятся хорошо, так что их шаркающие шаги получится услышать заранее. Но как Игорь не напрягал слух, сейчас ничего похожего уловить не удавалось. Поэтому он опустил ручку и медленно открыл дверь. Вначале через небольшую щель осмотрел пролет, ведущий вниз, затем проверил лестницу наверх и только после этого распахнул створку полностью. Но выходить все еще не спешил, сжимая в руке гантель. Он досчитал до 10, прежде чем переступить порог квартиры. Он не просто так постоянно смотрел на часы. Парень пытался просчитать вероятности. Например, он точно знал, что мертвякам требуется пара секунд, чтобы сориентироваться на слух, и еще 2, чтобы развернуться в нужном направлении. Площадка до дальней стены, примерно метра 2, 2,5, а значит, чтобы преодолеть это пространство, зомби потребуется еще столько же. Ну и для верности он накинул сверху, и того получилось 10. Однако никто не ударился в дверь, не бросился вниз по лестнице. Подъезд был все так же погружен в полную тишину. Такой здесь не бывало даже ночью. Все равно откуда-нибудь доносилось тихое бормотание телевизора или хлопанье дверей. А уж вода по стояку пролетала каждую минуту, словно люди, живущие здесь, только и делали, что непрерывно посещали туалет. Но больше всего его бесили живущие сверху дети. Вроде мелкие, но топали так, будто там стадо антилоп поселилось. На лице Игоря появилась кровожадная ухмылка, когда он вспомнил их душераздирающие крики. Они разбудили его в 5 утра, в первое утро после объявления военного положения. Видимо, кто-то из родителей обратился и наконец-то порвал этих мелких ублюдков. Кочетков, осторожно ступая, поднялся на несколько ступеней и попытался заглянуть выше. Следом, не отставая ни на шаг, двигалась Марго. В руке она держала ножи, которые в случае заварушки ничем ей не помогут. Ведь мертвецам нужно разрушить мозг, чтобы успокоить навеки. И сделать это при помощи кухонного ножа нереально. Так, стараясь не производить шума, они поднялись на 9-й этаж. Кочет замер у квартиры старушки и приложил ухо к двери. Некоторое время он вслушивался в тишину, а затем обернулся к Марго. «Давай консерву», — шепотом попросил он. «Какую еще, нахуй, консерву?» Удивленно уставилась на него та. «Блядь, только не говори, что ничего не взяла на обмен. А с хуя ли я должна была что-то взять? Ты ничего не сказал. Ой, да похуй. Че мы, старушку, что ли, не замочим? Давай, сделай ботанское лицо. Да не маньячное, придурок. Бля-а, все, уйди нахуй, скройся, чтоб тебя в глазок не видели». Марго встала напротив двери и перевоплотилась. Только что она вела себя как конченая мразь, и вдруг состроила такую гримасу, что даже бесчувственному Кочету захотелось ее пожалеть. Девушка тихонько постучалась и слегка взъерошила волосы, чтобы максимально соответствовать образу напуганной девчонки. Игорь только диву давался, наблюдая за игрой дворовой актрисы. Однако на стук никто не отреагировал, за дверью по-прежнему было тихо. Ни шаркающих шагов, ни шороха, словно бабули попросту не было дома. Ломать дверь, да это не просто нереально, но еще и опасно. На шум точно сбегутся все твари в округе, так еще и не факт, что получится. Полотно железное, и не какая-нибудь китайская жестянка, которую любым перочинным ножом можно вскрыть. Облом, похоже, поморщился Игорь. Валим. Блять, ебаная старушенция, выругалась Марго. Может, дверь выломать? Чем? Усмехнулся Кочет и продемонстрировал гантель. Этим, или, может, ножом твоим? Бля, мне подмыться нужно. Она умоляющим взглядом посмотрела на Игоря. От пизды уже воняет, как будто там кто-то сдох. Я не чувствую, честно признался Кочетков. Да похуй мне на тебя, я чувствую. Хуй с тобой, выделю тебе одну полторашку. Так бы и сразу, вместо спасибо бросила Марго и первой двинула к лестнице. Игорь не стал ее останавливать, резонно рассудив, что в случае опасности у него будет шанс свалить. Но девушка не лезла на пролом. Она останавливалась на каждой площадке, прислушивалась и подолгу рассматривала следующую, прежде чем продолжить движение. А когда до квартиры Игоря оставался один этаж, Марго замерла и начала молча жестикулировать, периодически тыкая пальцем вниз. Кочет поменялся с ней местами и попытался рассмотреть то, что так напугало девушку. На их площадке действительно мелькала какая-то тень, но ее движения не походили на то, как это делали мертвяки. Казалось, что человек внизу не просто бесцельно мечется, а осматривается, так же, как это делали Игорь с Марго буквально несколько секунд назад. И подозрения подтвердились, когда в прогале между перил появилось лицо. Это был квадрат. Их взгляды встретились, и бугай, гроза дворовых гопников, тут же отпрянул. Марго тоже вздрогнула, в отличие от Игоря, который продолжал спокойно стоять и смотреть вниз. Еще 3 дня назад он бы наверняка в страхе бросился на утек, но сейчас ему было совершенно наплевать. «Пойдем». Игорь шепотом поманил Марго за собой. «Куда? Ты че, ебанутый? Там же квадрат. Он же нам пизды даст и весь хавчик отнимет. Дашь ему пизду свою понюхать, может он в обморок упадет», не удержался от колкости Кочет. «Ебать ты, козлина», сощурив глаза, прошипела Марго. «Уснешь, я тебе ночью в рот нассу, понял?» Игорь молча отмахнулся и первым спустился по лестнице. Девушка поспешила за ним. И каково же было ее удивление, когда она увидела грозного квадрата, который, не скрывая страха, смотрел на вчерашнего ботаника и мямлю. Да уж, с этим парнем действительно происходит что-то очень странное. Глава 4. Квадрат. Он родился во времена Советского Союза. Тогда никто и помыслить не мог, что кто-то посмеет остановить величественное шествие социализма по миру. Однако стабильная жизнь постепенно сходила на нет. Мало кто это замечал, но при внимательном взгляде неизбежное падение в пропасть было уже очевидным. Дефицит рос, все чаще можно было наблюдать очереди за элементарными продуктами питания. Да, Квадрат был совсем маленьким, но некоторые вещи помнил очень хорошо, особенно пресловутые талоны, когда даже с деньгами в кармане люди не могли купить еды впрок. Ему, как и многим другим, приходилось часами стоять в очередях, которые выстраивались у магазинов еще затемно. Именно в эти годы дворовая шпана начала сбиваться в кучи. Нет, на самом деле все это зародилось гораздо раньше, еще до появления Квадрата на свет, но самый пик пришелся на конец 80-х. Власти долго отрицали существование уличных группировок, а когда наконец заострили внимание на проблеме, было уже слишком поздно. Вчерашние пацаны стали реальной силой, с которой приходилось считаться. Четкая вертикаль власти, беспрекословное подчинение старшим и свои законы, хотя правильнее будет назвать их понятиями, помогли им занять непоколебимую позицию. И так жило большинство. Если ты не в группе, значит, недостоин уважения и автоматически становишься чмо, с которым можно делать все что угодно. Квадрат не стал исключением, к тому же драться он умел лучше многих сверстников. Да что там, в своем возрасте ему практически не было равных. Закаленный побоями отчима, он прекрасно умел держать удар, а отвечал так, что его жертвы часто оказывались на больничной койке. Когда рухнула советская власть, ему было всего 12, но несмотря на юный возраст, Квадрат уже обладал серьезным авторитетом. К середине 90-х он умудрился сколотить собственную бригаду из точно таких же, отбитых на всю голову пацанов. Именно тогда его и заметил некий Шило, серьезный мужик, имеющий за спиной 3 ходки за колючую проволоку. Он-то и объяснил озлобленному на весь мир пацану, как нужно жить и под кем ходить, чтобы не прослыть беспредельщиком. В те дни с такими не церемонились. Достигнув 20-летнего возраста, Квадрат вырос до старшего бригадира, а его личность стала легендарной. Его боялись, авторитетные люди пророчили ему большое будущее, но жизнь снова сделала крутой поворот. На закате 90-х за многочисленные банды наконец-то взялись всерьез, и на сей раз власти действовали не менее жестко, чем сами бригады. В одном из таких рейдов менты завалили Шило, а Квадрат угодил за решетку. Благо слухи распространяются быстро, а в местах не столь отдаленных, тем более. В общем, срок он мотал довольно сносно, а когда по его завершении вышел на свободу, жизнь изменилась в очередной раз. Бывшие авторитеты стали уважаемыми бизнесменами, а то и политиками, и в его услугах более не нуждались. Но кое-какие знакомства все же позволили ему пристроиться, и вполне неплохо. Деньги платили хорошие, а работа была привычной и совсем не пыльной. Знай, ломай кости тем, на кого укажут. И когда уже казалось, что вот она, та самая стабильность, о которой так много разговоров, мир рухнул окончательно. Квадрат вновь оказался не у дел. Однако самым страшным были не мертвяки, что заполонили улицы города, а то, что он попросту не умел жить собственным умом. С раннего детства он выполнял приказы тех, кто находится выше. Да, он великолепный боец, но на этом все. Это у вас пожрать что есть? Без лишних прелюдий спросил Квадрат. Может и есть, неопределенно ответил Игорь. Нихуя у нас нету, добавила с верхней площадки Марго, и довольно громко. Говори тише, шикнул на подругу Кочет, но было уже слишком поздно. Снизу донесся звук шаркающих шагов. Парень бросил взгляд на нижнюю площадку, сквозь щель между перил, и тут же рванул к двери. Нет, ему не было страшно, но и подыхать совсем не хотелось. А что касаемо Квадрата, так Игорь все равно хотел, чтобы тот к ним присоединился. Друг за другом они ввалились в квартиру. Кочет сразу замер у дверного глазка, периодически бросая взгляд на часы. Мертвецы попали в его поле зрения лишь спустя 2,5 минуты. А значит, можно было не спешить. Руки, блять, убрал. Прозвучал крик Марго из кухни. Пошла нахуй, шмара. Рявкнул Квадрат, а затем раздался звук падающего тела. Буквально в ту же секунду на это отреагировали мертвецы и принялись барабанить в дверь. Кочет некоторое время всматривался в их безжизненные лица, а затем снова бросил взгляд на часы и отправился на кухню, чтобы прекратить разгорающийся там скандал. К Квадрат сидел за столом и рубал холодную тушенку прямо из банки. Марго пыталась ему помешать, несмотря на разницу в силе и весе. Кочет как раз успел к тому моменту, когда девушка в очередной раз отлетела от бандита и рухнула на пол. «Еще есть?» – беспардонно спросил Квадрат, выскабливая остатки еды из жестянки. «Есть!» – кивнул Кочет и вышел в спальню. Вскоре он вернулся и, водрузив на стол банку с консервированной кашей, уселся напротив. Квадрат потянулся за добавкой, но парень вдруг отодвинул еду. Дернув ключ на крышке, он открыл ее, затем вытянул ящик стола, где ровными рядами лежали столовые приборы. Вооружившись вилкой, он принялся метать кашу под ничего не понимающими взглядами товарищей. «Ты чё, ебать?» – первым не выдержал Квадрат, который хотел жрать так сильно, что готов был отведать даже человечины. Впрочем, именно с этой целью он и покинул квартиру. Нет, не для того, чтобы подкрепиться кем-то из соседей, хотя подобный вариант в голове тоже держал. Неприученный делать запасы, он прикончил скудные остатки еды буквально на следующий же день, как по телевизору объявили о военном положении. Первые сутки он еще хоть как-то держался, но сегодня голод сделался невыносимым. Квадрат пытался достучаться до соседей, но чертовы мертвецы каждый раз загоняли его обратно в дом, не оставляя времени на переговоры. И когда это произошло в третий раз, в голове бывшего авторитета созрел несколько иной план. Здраво рассудив, что полиция вряд ли приедет на вызов, он решил забить на мораль. В подъезде все квартиры были оборудованы металлическими дверями. Однако среди них имелись дешевые варианты, которые хоть и с трудом, но все-таки можно вскрыть при помощи топора. Оставалась только одна проблема. На шум обязательно явятся мертвяки. И как бандит не ломал голову над этой задачей, решения не находил. А затем вдруг вспомнил, как Кочет с Марго заносили полные пакеты в подъезд. Тогда его привлек шум с улицы, и того зрелища, что он застал, хватило, чтобы отказаться от идеи выбраться на свежий воздух. Он сидел на кухне, прикидывая варианты, как лучше проникнуть в квартиру Кочетковых, когда услышал за дверью тихое бормотание. И каково же было его удивление, когда, прильнув к глазку, он увидел Марго с Игорем, которые прошмыгнули мимо его двери. План созрел моментально. Если они не пустят его в квартиру добровольно, он просто убьет их и заберет ключи. Отбросив сомнения, он осторожно покинул дом, спустился на нужный этаж и затаился. Однако будущие жертвы не спешили возвращаться, что довольно сильно нервировало. Квадрат принялся молча нарезать круги по площадке, чтобы хоть как-то успокоиться, чем, собственно, себя и выдал. Но странности начали происходить позже, когда эти двое наконец появились. Стоило встретиться взглядом со вчерашним ботаником, как Квадрата обуял страх. Даже когда в лихие 90-е они с приятелями попадали в серьезные замесы, он не испытывал подобного. Так он боялся только пьяного отчима, да и то когда был совсем мелким. Но с ним-то как раз все понятно. Здоровый мужик под 1,5 центнера весом, что мог ему противопоставить 10-летний пацан. А с чего вдруг закаленный, прошедший огонь и воду Квадрат боится очкастого щенка, совершенно неясно. И сейчас бандит впервые попытался огрызнуться, бросить вызов этому жуткому парню. Он прекрасно помнил, что Игорь всегда был чмошником, над ним только ленивый не издевался. А теперь от одного его взгляда Квадрат едва справлялся с удержанием герметичности в заднем проходе. Так на людей влияют только фобии, когда все мышцы цепенеют от ужаса. «Нам твоя помощь нужна», — каким-то блеклым, словно лишенным эмоций голосом произнес Игорь. «Вначале пожрать дай», — протянул руку к банке Квадрат. «Да разбей ты ему ебальник», — предложила Марго. Игорь переключил внимание на нее и утратил контроль над Квадратом. Тому хватило этого мгновения, чтобы окончательно побороть страх и перейти в атаку. Опытный в драке мужик – это не гопник, который едва держится на ногах от количества выпитого самогона. Удар в челюсть мгновенно выключил сознание Игоря, а вместе с тем окончательно испарилось и давление на психику. Марго оказалась более сообразительной. Все же она провела с Кочетом какое-то время и успела сделать определенные выводы. Как только Игорь грохнулся на пол, девушка схватила со стола нож и набросилась на бесчувственное тело. Она замахнулась, метясь подростку в грудь, но завершить удар помешал Квадрат. Бандиту показалось, что Марго собирается резать именно его. Впрочем, Игоря он ударил по той же причине, потому как подумал, что слова шлюхи предназначались Кочету. Квадрат с силой толкнул стол и сбил с ног обезумевшую шалаву. А пока та брыкалась, пытаясь выбраться из-под столешницы, вырубил ее точным пинком в лицо. Затем он рванул на балкон, где срезал бельевые веревки, вернулся на кухню и крепко связал обоих. Все складывалось ровно так, как он и хотел, даже немного лучше. Разборки в подъезде могли привлечь внимание мертвяков, а те попросту не оставили бы ему времени для обыска карманов. А теперь ему никто не помешает. Оставив связанных на полу, он отправился осматривать квартиру. Первым делом проверил шкафы на кухне и холодильник, но там оказалось пусто, и квадрат пошел дальше. В общей зале тоже ничего съедобного не нашлось. А вот в одной из спален бандит обнаружил два пакета из районного супермаркета. Он схватил первую попавшуюся банку и вернулся на кухню, где опустошил ее буквально за пару минут. Голод наконец отступил, но на его место пришла усталость. Еще бы, ведь больше суток организм растрачивал энергию, пожирая сам себя. И хоть теперь в него поступило топливо, для его переработки также требовались силы. Квадрат поднялся, еще раз проверил путы и вытащил пленников с кухни, чтобы у них не возникло соблазна освободиться. Все-таки ножи находились слишком близко. А вот в туалете сделать это будет не так просто, к тому же на двери снаружи прикручен шпингалет. Если пленники попробуют выбраться, сделать это без шума не выйдет. Завершив все необходимые манипуляции, бандит вернулся в спальню, где обнаружил еду и завалился на кровать. Вырубился он мгновенно, едва голова коснулась подушки. Марго пришла в себя первой. Сказывался опыт. Все-таки за ее плечами было множество схваток, и далеко не из каждой девушка выходила победителем. Даже пару раз приходилось лежать на больничной койке с сотрясением. На этот раз обошлось. Первое, что она почувствовала, резкая вонь застоявшейся мочи, будто оказалась в деревенском сортире. А открыв глаза, сразу поняла, что не так уж далека от истины. Напротив обнаружился хозяин данного туалета, и он все еще пребывал в отключке. «Сука! Пидор ебаный!» — крикнула девушка и пнула Игоря ногой в живот. «Все из-за тебя, долбоеба кусок, да очнись же ты, мудила!» Но Кочет не реагировал на пинки, словно был мертв. От одной этой мысли Марго охватил страх. «Каково это?» Остаться в тесном замкнутом пространстве с ожившим мертвецом. Да у нее попросту нет ни единого шанса выжить в такой ситуации. Однако внимательно присмотревшись к соседу, девушка немного успокоилась. Парень дышал. «Блядь, ну ты сам напросился», — пробормотала она и принялась извиваться. Подняться на ноги, будучи связанной, оказалось не так просто, но самое сложное ждало ее впереди. Впервые в жизни Марго пожалела, что не носит юбки. Она пыхтела как паровоз, двигала бедрами и наконец добилась успеха. Вначале штаны, а затем и трусики скользнули вниз. Теперь осталось лишь завершить задуманное и при этом не упасть. Девушка осторожно присела, расположив пятую точку прямо над лицом Кочета, и расслабилась. Послышалось громкое журчание, и это сработало. Игорь заворочился. «Блядь, ты совсем охуела?» — слабым голосом возмутился Кочетков. Он хотел оттолкнуть нависшую над ним задницу, но ничего не вышло. Руки были крепко связаны за спиной. В ответ Марго громко расхохоталась и с шумом выпустила газы. Игорь окончательно перемкнуло. Хоть он и лишился эмоций, ненависть к окружающим почему-то никуда не делась. Впрочем, он только сейчас понял, что именно это чувство двигало им с тех пор, как он лишился всех остальных. Парень перевернулся на спину, подался навстречу Марго и вцепился зубами в упругую девичью задницу. Квадрат проснулся от громкого визга и некоторое время пытался сообразить, что вообще происходит и где он находится. А когда мозг услужливо подкинул воспоминания, подорвался с кровати и побежал к туалету. Однако, распахнув дверь, впал в еще больший ступор, застав пленников в нелепой позе за каким-то странным занятием. «Вы что здесь устроили?» – спросил он первое, что пришло в голову. «Убери его от меня!» – закричала Марго. Они расположились в зале. Марго с Игорем на полу, прижавшись спиной к мебельной стенке, квадрат, напротив, развалившись на диване. «Ну что мне с вами делать?» – спросил бывший бандит. «Понять, блядь, и простить», — с ухмылкой ответила Марго. «Один ты не выживешь», — безжизненным голосом произнес Игорь. «И сам это прекрасно понимаешь. А с тобой, значит, у меня есть все шансы», — с сарказмом уточнил квадрат. «С нами». Парень кивнул на Марго. «Она тоже нужна. Нахуя? Хотя ладно, ее в крайнем случае отъебать можно. А вот ты мне зачем?» «Подрочишь», — огрызнулась Марго. «Ебальник захлопни», — рявкнул квадрат и уставился на Игоря. Он все еще испытывал страх, глядя в глаза этому парню, но уже научился с ним бороться. «Ладно», — пожал плечами Кочет, можешь меня завалить, только ответь на один вопрос. Что ты собираешься делать дальше? В смысле? Не понял Квадрат. В прямом. Вода уже на исходе, еды хватит максимум на двое суток. Как ты собираешься выживать? А ты, значит, уже все придумал? Нет, но я умнее тебя. Ты че, ебать, меня только что тупым назвал? Угрожающе навис над парнем Квадрат. Кто-то сейчас допиздится, хихикнула Марго. Ебало в мясо, мясо на помойку. Послушай, Квадрат, пропустив мимо ушей колкость, продолжил Игорь. Со мной что-то случилось, и теперь я почти ничего не чувствую. Так что можешь оставить свои закидоны для Марго. А вот вы, насколько я вижу, очень сильно меня боитесь. Я почти на физическом уровне чувствую ваш страх. И если я не ошибаюсь, а скорее всего, это так, я в состоянии этим управлять. Чё? Снова неправильно понял Квадрат. Ты меня циклом, что ли, назвал? Игорь замолчал и продолжил сверлить здоровяка прямым взглядом. Он уже догадался, каким образом ему удается управлять чужим страхом. Это было связано с тем самым новым ощущением, что зародилось внутри, когда он разбивал гантели голову матери. То же самое он чувствовал, когда убивал приятеля Марго. И каждый раз, обращаясь к этому нечто, он подмечал реакцию девушки. За трое суток, что они провели вдвоем, Кочет успел овладеть новым приобретением, но еще ни разу не использовал его на всю мощь. Кажется, сейчас самое время попробовать. Того, что произошло дальше, не мог себе представить даже Игорь. Девичий виск ударил по ушам. Марго пыталась отстраниться, но веревки, что связывали ее по рукам и ногам, не позволили ей этого сделать. Он рухнула на пол и, извиваясь, словно гусеничка, поползла к двери. При этом не переставала визжать, словно находилась в истерическом припадке. Вскоре она в страхе забилась в угол и молила о пощаде, размазывая слезы и сопли по симпатичному личику. А вот с Квадратом все выглядело более прозаично. Он побледнел и попросту отключился, с грохотом обрушившись на диван. Кочет самодовольно ухмыльнулся, поднялся на ноги и, прыгая, направился на кухню. Здесь он подбородком подтянул на край стола нож, повернулся и непослушными пальцами попытался его схватить. Вышло лишь с пятой попытки. Веревка, что туго перетягивала запястья, мешала нормальному кровообращению, и кисти уже практически утратили чувствительность. Игорь даже язык высунул от напряжения. Спустя пару минут ему все же удалось освободить руки, после чего он взвыл от боли, когда кровь мощным потоком ворвалась в начинающие синеть пальцы. И это при том, что ощущения были притуплены. С ногами все вышло куда проще, обошлось даже без боли. Затем он выбрался в прихожую, где освободил продолжающую завывать от страха Марго и вернулся в зал. Подхватив початую банку тушеной фасоли с овощами, он с комфортом устроился в кресле и принялся ждать. Первой отошла Марго. Все же основной удар Кочет направил на Квадрата, а ей досталось рикошетом. Однако эффект превзошел все его ожидания, и это радовало. Не так, как обычно, но тем не менее. Девушка вползла в зал на четвереньках и первым делом уткнулась носом в колени Кочету. Она что-то бормотала, обжигая ему бедра горячим дыханием, отчего Игорь сразу же почувствовал возбуждение. Впрочем, и для Марго оно не осталось незамеченным. Трясущимися руками она расстегнула ему ширинку и извлекла наружу неслабых размеров прибор. Несмотря на весь свой богатый опыт, такой она видела впервые. Вот только насладиться им ей было не суждено, по крайней мере, на этот раз. Ведь для Игоря это был первый настоящий половой контакт с живым человеком, а не с рукой, как это обычно случалось. И едва мягкие губы охватили его член, а горячий язык коснулся головки, парень выгнулся дугой, извергая семя в рот девушки. Но это ее не остановило, и она продолжила мерно работать головой, пока Кочет сам не отстранился. «Не делай так больше», — вытерев рот, попросила Марго. «Как? Ты прекрасно понял, о чем я?» Глядя Игорю прямо в глаза, ответила девушка. «Я думала, у меня сердце от страха остановится. Кстати, с Квадратом что? Без понятия», — пожал плечами Кочет. «Блядь, а если он сдох? Да и хуй с ним», — ухмыльнулся парень и откинулся на спинку. «Ты совсем еблан, он же восстанет. Значит, замочим еще раз». «Да не ссы ты, он дышит, я посмотрел». Марго подошла ближе, внимательно осмотрела тело Квадрата и сморщила носик. «Фу, бля, он че, обоссался, что ли?» «Похоже на то», — ухмыльнулся Кочет. «Ебать, ты его закошмарил. Он хоть очнется? Я тебе что, доктор, че с водой делать будем?» Марго вернулась на пол и уставилась на Игоря. «Может, Попробуем через соседнюю квартиру к Зинке пролезть, а там что, думаешь, нам с удовольствием откроют, и что предлагаешь? От меня уже воняет, как от протухшего бегемота, да тебе ебальник умыть не помешает. Кочет замолчал и уставился в никуда. Марго терпеливо ожидала его решения. Она больше не хотела испытывать тот ужас, которым угостил ее вчерашний ботаник и чмо. Даже в самых жутких кошмарах она не могла себе представить, что может испытать такой страх. Уж лучше боль, даже самая невыносимая, чем это. Сутки еще посидим и попробуем на улицу выйти, внезапно предложил Игорь. Стрельба вроде как стихла, но помощь не пришла, а это значит лишь одно. Человечество проиграло схватку. Думаешь, это все, пиздец, уверен, кивнул Кочет. Сейчас начнется самое веселье, и главное, его не упустить. В смысле, ты о чем вообще, как думаешь, что случится, когда выжившие поймут, что помощи ждать неоткуда? Ответил вопросом он. Ну хуй знает, наверное, пойдут искать еду и воду. Искать, ха-ха-ха, залился громким, но неестественным смехом Игорь. Нет, Марго, скоро здесь будет настоящая резня, и мы обязаны в ней поучаствовать. Нахуя, а разве тебе не хочется вскрыть кому-нибудь глотку? Искренне удивился Кочетков. Ты чё, блять, совсем ёбу дал? Эхах, а не ты ли несколько часов назад собиралась бабку замочить? Не, ну ты сравнил тоже. Я же не ради развлечения, мне подмыться нужно. Ну да, это другое. Ой, отъебись, чужая жизнь, своя заебала. Пойдем лучше потрахаемся. Не, нужно дождаться, когда квадрат очнется. Не хочу упускать момент. Глава 5. Выход в свет. Бля, пацаны, может, ну его нахуй, включила заднюю Марго, когда они уже подошли к двери. И чё мы жрать будем? Обернувшись, спросил Кочет. Рано или поздно все равно придется выйти. И лучше сделать это сейчас, пока все вокруг не растащили. Дочкова как-то, поморщилась девушка. Все, хорош пиздеть, двинули, скомандовал Игорь и разомкнул замок. На площадке было пусто, но снизу доносились шаркающие шаги, а значит, просто выйти не получится. Парень поудобнее перехватил гантель и первым двинулся к лестнице. Спустившись до половины пролета, он перегнулся через перила, а когда вернулся в исходное положение, обернулся к своим и прижал палец к губам. Марго коротко кивнула и сглотнула ставшую вязкой слюну. Ей снова стало страшно, но на сей раз в этом не было вины Игоря. Просто не хотелось подыхать и уж тем более становиться мертвячкой. А вот Кочет, напротив, не испытывал и капли страха, зато чувствовал азарт. Ведь там, на площадке пятого этажа, бродили две девчонки, те самые соседки сверху, которых он хотел пришибить еще тогда, в мирное время. А теперь представился отличный шанс. К тому же они обратились, а значит, вопросов о морали не возникнет. Впрочем, о муках совести Кочет думал в последнюю очередь. Он осторожно спустился, стараясь не создавать лишнего шума, и замер на последние ступени. Одна из девочек стояла прямо перед ним. Она смотрела на него, но не бросалась, словно не видела. Кочет даже на корточки присел и поводил рукой перед ее глазами. Реакции не последовало, и парень молча себе кивнул. Он уже давно предполагал, что мертвяки не видят и ориентируются исключительно на слух. Игорь медленно поднялся, занес гантели, что было сил, опустил ее на голову крохи. Раздался глухой стук, кость хрустнула. Однако проломить череп с первого удара не вышло. Девочку слегка повело в сторону, а затем она резко бросилась вперед, выставив руки перед собой. Кочет немного сдвинулся в сторону, размахнулся и снова ударил. На сей раз гантель проломила треснувший череп и погрузилась в мозг почти наполовину. Девочка мешком повалилась на пол, утягивая за собой застрявшие в голове орудия. И в этот момент Игорь атаковала ее сестра. Парень попытался отскочить, но уперся спиной в Марго, которая стояла буквально на ступень выше. Маневр отступления провалился, и мертвая девчонка схватила Кочета за руку. Он уперся ей в грудь, не давая возможности укусить, но мелкая тварь упорно продолжала приближаться. Сил в ней оказалось куда больше, чем рассчитывал Игорь. На помощь вовремя подоспел квадрат. В качестве оружия он выбрал мясорубку еще старого, советского производства. Просто ничего более подходящего в квартире Кочетковых обнаружить не удалось, а гантель он посчитал слишком легкой и неудобной, и не ошибся. Размашистый выпад пришелся углом приемной чаши для мяса и без особого труда проломил черепушку девятилетней девочки. Удар вышел настолько сильным, что у нее вывалился глаз, а мозги брызнули на лицо Кочета. Девчонка начала заваливаться, но руку Игоря так и не отпустила, и они вместе повалились на пол, а тем временем снизу поднимались другие мертвяки, привлеченные шумом драки. И это были уже не дети, два мужика и женщина в домашнем разорванном халате. Квадрат перескочил через приятеля, который пытался высвободить руку из мертвой хватки, и ударил ногой в грудь первого мужика. Того попросту смело, и он, словно шар для боулинга, снес бредущих позади. Грохот от падения тел разлетелся по всему подъезду, и это не прошло бесследно. Кто-то зашевелился этажом выше. «Марго!» Уже не таясь, крикнул Квадрат. «Марго, ёб твою мать, да идите вы нахуй!» Отозвалась она и бросилась бежать. Через секунду сверху хлопнула дверь в квартиру Кочета. Он специально не стал ее запирать, как раз на случай, если придется срочно отступать. «Тарь ебаная!» — проревел Квадрат. «Я тебе очко ногой разорву!» «Заткнись, блядь!» — рявкнул Кочет, который наконец сумел освободиться и теперь пытался вытянуть засевшую в черепе девчонки гантель. «Не дай нижним подняться, я прикрою!» Парень с чавкающим звуком наконец высвободил оружие и метнулся наверх, оставляя Квадрата разбираться с тремя мертвяками, которые снова, мерно перебирая ногами, начали подниматься по лестнице. Противника Кочет обнаружил на смежной площадке, между шестым и седьмым этажами. Им оказался дед. Почему-то он был совершенно голым. Возможно, в момент смерти принимал ванну, хотя какая разница, боец из Игоря все еще был никудышный. Ему сильно недоставало опыта схваток, однако это компенсировалось отсутствием страха и азартом, который он получал от убийства себе подобных. С восторгом, присущим маньяку, он бросился на старика и со всего размаха залепил ему гантелью в челюсть. Будь на его месте живой человек, он бы неминуемо ушел в глубокий нокаут, а у мертвеца попросту хрустнула кость и перекосила рот. Кочет вновь оказался схвачен, но на этот раз в его руках осталось оружие, и парень принялся стучать им в лоб старику. Это оказалось не самой лучшей затеей, так как эта часть черепа имеет наибольшую твердость, и проломить ее совсем непросто. Однако какие-то травмы мозг все-таки получал, потому как координация деда сильно упала. Он дергался от каждого попадания, и хоть все еще оставался на ногах, атаку не развивал. А Кочет продолжал лупить его гантелью по голове и напирать, что в итоге дало положительный результат. Старик пятился, пока его ноги не уперлись в ступени и он не повалился. Игорь вновь рухнул следом, но на этот раз оказался сверху. По счастливой случайности, падение пришлось затылком на угол ступени, а вес парня, что полетел следом, помог добавить инерции. В основании черепа хрустнуло, и тело старика обмякло, но он все еще оставался жив. В смысле, мозг продолжал функционировать, хотя опасности мертвяк больше не представлял. Он лишь шевелил сломанной челюстью, но Игорю хотелось крови. Высвободив руку, он уселся наверхом на старика и принялся обеими руками долбить гантелью по черепушке, пока та наконец не лопнула, брызнув мозгами во все стороны. К тому моменту Квадрат умудрился замочить одного из мертвецов. Сейчас его труп валялся в нижней части ступеней, мешая двум другим подниматься. Они постоянно спотыкались и падали, а Квадрат ехидно ухмылялся, глядя на их нелепые движения. «Хули ты смотришь на них? Добивай!» Бросил ему Кочет, снова рванул наверх и забарабанил в дверь своей квартиры. «Марго, выходи! Пошел нахуй!» Донеслось из квартиры. «Открой дверь, шалава, или я сейчас заставлю тебя ляжки от страха обдристать!» Спустя секунду щелкнул замок, и перепуганная Марго выскочила в подъезд. «Дверь не захлопывай, пошли!» «Я не пойду», — замотала головой она. «Мне страшно. Тебе что, напомнить, как выглядит настоящий страх?» «Эн, не надо», — еще больше затряслась та. «Я иду». Они вместе спустились к Квадрату, который уже добивал последнего мертвяка. Окровавленная мясорубка мелькала в воздухе, разбрызгивая кровавые ошметки по стене. «Все-все, хорош», — остановил его Кочет. Квадрат подскочил и уставился на парня обезумевшим взглядом. Казалось, еще немного, и он бросится на него, но пронесло. Здоровяк взял себя в руки, судорожно сглотнул и трясущейся ладонью размазал кровавое месиво по лицу, что сделало его вид еще более жутким. «Тихо», — шикнул Игорь, прикрыв глаза, прислушался к обстановке. Разобрать что-либо не получилось, потому как шум всполошил всех бывших жильцов. Многие из них остались замурованными в собственных квартирах и теперь наполняли подъезд всевозможными звуками. Кто-то скребся в дверь, другие стучали, и во всей этой какофонии не получалось определить, есть здесь еще противники или можно спокойно продолжить спуск. Игорь снова пошел первым. Он не спешил, каждый раз свешивался через перила и осматривал, что происходит этажом ниже. Так, шаг за шагом, они спустились на первый этаж. Путь оказался свободен, и новых встреч с мертвяками не случилось. Однако теперь предстояло выйти на улицу, а это уже совсем другой уровень опасности. Если в подъезде им помогало узкое пространство, где на лестнице едва умещались три человека, то здесь нападения можно ожидать отовсюду. Плюс военные, которые все еще находились в городе, а также другие люди. В общем, количество переменных вырастало до бесконечности, и Кочет это прекрасно понимал. Вот только от вылазки отказаться не мог. Он просчитывал всевозможные ситуации и каждый раз приходил к выводу. Если они останутся дома, это конец. Рано или поздно закончатся все припасы, и не только у них. И чем дольше они будут надеяться на помощь извне, максимально отсрочивая выход во внешний мир, тем больше вероятность смертельного исхода. Во-первых, более ушлые и сообразительные вычистят прилавки магазинов. А во-вторых, им просто необходим опыт в борьбе с мертвяками. Кочет все это время наблюдал за их поведением с балкона или окна и был уверен, что они развиваются. Да, возможно, Марго могла бы этого не заметить, но Игорь смотрел на происходящее без эмоций и сомнений. Он засекал время, следил за повадками и анализировал информацию, не оборачиваясь на чувства. Понятие «оптимизм» сделалось ему чуждым, и факты прямо говорили о том, что мертвые снаружи двигаются быстрее тех, что оказались запертыми в подъезде. Дело было не только в скорости. Их повадки начинали походить на скоординированные действия. Кочет видел, как тройка зомби загоняла собаку. Само собой, в итоге у них ничего не получилось, слишком велика разница в рефлексах. Однако в тот момент они натурально охотились, делились и пытались контролировать вероятные пути отступления жертвы. Это настораживало. Потому Игорь решился на выход. Им жизненно необходимо приспособиться, приноровиться к новым реалиям, иначе конец. Гораздо проще, когда ты развиваешься одновременно с противником. Вариант в омут с головой здесь не прокатит. Вроде никого, прошептал Квадрат, который осматривал улицу через небольшую щель. Пойдешь первым, скомандовал Игорь. Ты сильнее, и реакция твоя лучше. Затем Марго, я последним. Двигаем до угла, там осматриваемся. Хуеси, командир, возмутился бандит. А что не так? Кочет посмотрел ему прямо в глаза и слегка надавил на страх. Да не, ничего, все нормально, тут же отвел взгляд гопник. Погнали, хули. Они выбрались из подъезда и не спеша двинулись вдоль дома, скрываясь от прямого взора за кустами в палисадниках. Добрались до угла, замерли и некоторое время осматривались. Затем короткими перебежками, друг за другом, перебрались к углу соседнего дома и в заданном порядке проследовали дальше. Цель была простой – добраться до районного супермаркета, который расположился на окраине у дороги. Раньше до него можно было дойти за каких-то 10 минут, но сейчас все очень сильно изменилось. С первыми трудностями они столкнулись в соседнем дворе. Что-то привлекло сюда мертвяков, и они сбились в неслабую кучу прямо посреди широкой парковки. Сейчас, когда объект внимания исчез, а может, был уже съеден, они, покачиваясь, слонялись по открытому пространству, будто стадо, толкали друг друга плечами, меняли траекторию и снова куда-то брели. И все это в полной тишине, слышно было лишь шарканье обуви по асфальту. Выглядело странно и жутко одновременно. Правда, не для Игоря. Данная картина вызывала у него любопытство, и только. «Чё делать-то, умник хуев?» – прошипела ему в самое ухо Марго. «Иди сиськи им покажи», – усмехнулся Квадрат. «Я бы им и пизденку засветила, если бы была уверена, что это поможет», — поддержала шутку она. «Может, ты сходишь, с ссаными штанами у них перед носом помашешь? Ты чё, мразь?» — дернулся было Квадрат, но Кочет остановил его раздраженным взглядом. «Их нужно отвлечь», — подкинул идею Игорь. «Чем?» — развела руками Марго. «Не знаю, каким-нибудь звуком. Заебись». Девушка показала большой палец, я как раз пернуть собиралась. «Не пари хуйню, Кочет». «Каким, нахуй, звуком, у нас ничего с собой нет, можно машину с сигналкой найти и стекло разъебать», подкинул идею Квадрат. «У нас во дворе как раз Беха стоит, у нее лампочка под лобовым мигает, и хули ты на меня уставился», отреагировала Марго. «Я в рот ебала такие приключения, а ты не охуела, мы за тебя в подъезде всю работу сделали, пиздуй давай, в очко меня лизни», она показала ему средний палец. «Эй, Кочет, ты куда, да хуй на него». «Пусть идет, ты ебанутый, а если вся эта толпа мимо нас попрется, блять», прошипел Квадрат и двинулся следом за Игорем. Они догнали приятеля и поделились размышлениями по поводу кучи зомбаков, которая неминуемо хлынет на звук. Мол, вообще непонятно, с какой именно стороны они пойдут и есть ли подобные компании в соседних дворах. Игорь внимательно выслушал обоих и вынужден был согласиться, однако отказываться от задуманного не собирался. «Да понял я, хорош трещать», — осадил он неугомонную Марго, мысли которой успели улететь далеко от основной темы. «Короче, бьем стекло и сразу валим в подъезд». «Нахуя?» — выпучил глаза Квадрат. «Нам вроде мимо них пройти надо». «Подвал», — догадалась Марго. «Через него можно в последнем подъезде выйти». «Шаришь?» — кивнул Кочет. «А если там тоже эти ходят?» — резонно заметил здоровяк. «В темноте хуй разберешься, откуда прилететь может». «Бля», — недовольно поморщилась девушка. «Это какой-то пиздец. Чё делать-то?» «Кобыле хуй приделать», — огрызнулся Квадрат. «Давай в квартиру окно выставим и на той стороне дома выйдем». «Как вариант», — согласился Кочет. Он хотел еще что-то добавить, но не успел. Квадрат подхватил кирпич, которым подпирали дверь, когда требовалось оставить ее в открытом состоянии, и со всего размаха запустил им в кухонное окно на первом этаже. Раздался звон, и в тишине, что поглотило город, он показался подобным раскату грома. «Вы чё, блять, совсем охуели?» — внезапно прозвучал возмущенный крик из квартиры. «Ёбаный рот, там чё, живые, что ли?» Марго втянула голову в плечи. Она вообще хотела рвануть наутек, видимо, сработали отточенные за годы хулиганства рефлексы. «Чё ты там вякнул, педрила?» Тут же перешел в наступление Квадрат. В отличие от Марго, его опыт требовал драки, и сдерживать свои порывы он не привык. Размахивая мясорубкой, он бросился к окну и принялся добивать остатки стекла, что смогли пережить точное попадание кирпичом. Кочет не стал дожидаться завершения конфликта и опустил гантель на лобовое стекло, стоявшее неподалеку BMW. Вой охранной системы эхом рассыпался по району, привлекая и без того взбудораженных шумом мертвяков. Они, словно тараканы, начали выползать изо всех щелей. С глухим стуком буквально в метре от Кочета приземлилось тело. Некоторое время оно лежало неподвижно, а затем вздрогнуло и потянуло руки к ногам Игоря. «А вот и Зинка», — послышался за спиной голос Марго, и мертвая старуха дернулась, заработав футбольного пинка в лицо. Кочет отреагировал молча. Он отстранил Марго и со всей силы опустил гантель на затылок мертвой бабули. Видимо, ее череп уже получил травму при падении, но мозг чудом уцелел. Однако после удара с чавкающим звуком промялся, брызнув мозгами во все стороны. «Вы хули там возитесь?» — коснулся ушей крик Квадрата. «Бегом сюда!» И снова Марго отреагировала первой. Она наступила на подставленные руки и запрыгнула в разбитое кухонное окно, предварительно спрятав ладони в рукава спортивной олимпийки, чтобы не распороть их о торчащие осколки. Следом Квадрат помог вскарабкаться Кочету. Однако парень не обладал достаточным опытом проникновения, а ситуация снаружи не располагала к долгим размышлениям. Тупую боль в руках он почувствовал сразу, но смог перетерпеть, пока не ввалился в квартиру. Спортивно сложенному и физически крепкому Квадрату помощь не требовалась. Как только тощая спина Игоря исчезла в оконном проеме, он, по примеру Марго, спрятал кисти в рукава ветровки, ухватился за край рамы и, подтянув тело, ввалился на кухню. А когда поднялся на ноги, обнаружил замерших приятелей. И не просто, а с поднятыми руками. «Дядь Вань, ты чё?» – промямлила Марго. «Это же мы. Вы какого хуя мне здесь устроили? Да за нами эти гонятся. Какие, нахуй, идти? Дядь, ты ружьишко бы опустил». Вмешался в их беседу с Марго Квадрат. «Не ровен час попадешь в кого-нибудь случайно». «С хуя ли случайно?» — ухмыльнулся мужик. «Я-то думаю, чей это там голос знакомый. Вот мы и встретились, Квадрат». В отличие от тех, кто ввалился в его квартиру, дядя Ваня не был конченной мразью. Именно поэтому все еще колебался, боялся зацепить подростков, вставших на пути. С Квадратом у них давние терки, но ведь эти двое ни в чем не повинны. Его жизнь нормальной не назовешь, впрочем, как и у любого другого, кто остался в этом проклятом районе. Когда заболела дочь, денег на лечение, естественно, не оказалось. Да, в нашей стране бесплатная медицина, но когда речь заходит о смертельных заболеваниях, без денег все равно не обойтись. Всегда кажется, что лекарства подороже обязательно помогут, а в платных клиниках трудятся более квалифицированные специалисты. Откуда же ему было знать, что всех вокруг интересовала вовсе не жизнь человека, а способ поскорее набить карманы? К сожалению, понимание пришло к нему слишком поздно. К тому моменту он уже обратился в компанию микрозайма, в которой, по счастливому стечению обстоятельств, работал сосед с седьмого этажа. Вот только когда пришло время возвращать долг, а необходимой суммы под руками не оказалось, дядя Ваня столкнулся с суровой реальностью. И вместо того, чтобы помогать дочери в тяжелой ситуации, сам попал на больничную койку. Вся эта история продолжалась больше месяца. Квадрат давил на бедную семью, подбираясь со всех возможных сторон. Поджидал его жену на улице, звонил с угрозами по ночам, а однажды даже дохлую кошку под дверь подбросил. В итоге нервы женщины сдали, и она умерла от инсульта. Как любой нормальный человек, дядя Ваня быстро определил виновника своих бед и в порыве праведного гнева отправился к его квартире. Естественно, прихватив с собой ружье. Вот только хитрый бандит не стал открывать ему двери, а попросту вызвал полицию. Доблестные стражи порядка быстро скрутили дебошира и отправили его за решетку. А пока он сидел, умерла дочь. Как впоследствии судачили люди, она быстро сдалась после смерти матери и ареста отца. Дядя Ваня еще дважды пытался напасть на квадрата, но, увы, с голыми руками у него не было ни единого шанса. И он перешел к плану П. Именно этот план, купленный нелегально, у одного из знакомых алкашей в гаражном кооперативе, сейчас и был направлен в лицо злодея. К сожалению, вышедшая из-под контроля ситуация с зомби помешала дяде Ване завершить начатое. И сейчас от святой мести его отделяли только двое подростков. А вот квадрату было на них совершенно наплевать. По крайней мере, на Марго. Все-таки Игоря с недавних пор он до усрачки боялся и не знал, как тот отреагирует, а потому пинка отвесил именно девушке. Взмахнув руками, она повалилась на хозяина квартиры и, схватившись за ствол, потянула его к полу. А так как палец мужчины в этот момент лежал на крючке, выстрела избежать не удалось. Грохнуло так, что заложило уши. Однако по какой-то счастливой случайности никто не пострадал. Заряд картечи пробил дыру в деревянном полу, практически у самых ног Марго. Мужик оттолкнул девушку и попытался снова вскинуть стволы, но уже не успел. Квадрат начал действовать сразу, и короткой заминки ему хватило с лихвой, чтобы развить собственную атаку. Мясорубка с хрустом опустилась на череп дяди Вани, и его левый глаз моментально налился кровью. Мужик замер, словно кто-то нажал паузу на пульте. На его лице отразилось удивление, а через мгновение он вдруг вытянулся и всем пластом завалился на спину. Квадрат снова рванул вперед, уселся на хозяина квартиры сверху и принялся махать мясорубкой, превращая его лицо в кровавое месиво. Игорь с кровожадной улыбкой наблюдал за происходящим. Его даже потряхивало от нахлынувшего возбуждения. Из этого состояния его вывел возмущенный крик Марго. «Ебучий паровоз! У тебя чё, хуй встал да ты, блять, маньяк, сука, извращенец ебаный! Клюв закрой!» — сухим тоном ответил Игорь. Девушку тут же обуял страх, а в памяти всплыли недавние события, когда ей стало так страшно, что она готова была из окна выброситься, лишь бы избавить себя от этого ужаса. Естественно, даже малого напоминания ей хватило, чтобы стиснуть зубы. А Игорь, как ни в чем не бывало, вернулся к окну и выглянул наружу, после чего поспешил отстраниться. Мертвецы сбились практически в однородную массу. Они молча тянули скрюченные пальцы к разбитому окну. Их было так много, что за их телами полностью скрылась орущая сигнализация и машина. И это еще не все успели подойти. Всюду, куда доставал взгляд, виднелись их покачивающиеся фигуры. Они вываливались с балконов соседнего дома, выходили из подъездов, выворачивали из подворотен. Игорь метнулся в дальнюю комнату, окна которой выходили на противоположную сторону дома. Но, увы, там ситуация выглядела не лучше. Возможно, если бы не хозяин квартиры, они бы успели проскочить, но сейчас об этом не могло быть и речи. «Чё там?» — в дверном проеме появился квадрат. «Пиздец!» — покачал головой Игорь. «Уже не уйдем. Заебись, блять, за хлебушком вышли», — высказала свое мнение Марго. «Нахуй я с вами, долбоебами, вообще связалась? Закрой пасть!» — рявкнул на нее квадрат. «Да пошел ты нахуй, пидор!» — огрызнулась она. «Меня из-за тебя чуть не пристрелили!» Щелк! — прозвучал влажный шлепок, а за ним последовал грохот. Игорь обернулся и недовольно поморщился. «Ну нахуя?» — спросил он здоровяка. «Теперь ее на руках тащить придется. Какого хуя мы вообще с ней возимся? От нее никакого толка. А это не тебе решать», — спокойно отрезал Кочет. «Ладно, здесь пересидим. Может, они на звук сигнализации сориентируются и выход освободят. Ты совсем ебанулся? У нас на кухне окно разбито, заходи не хочу. шкафом дверь забаррикадируем, в случае чего снова ко мне поднимемся. Подъезд мы уже очистили, а двери они пока открывать не научились. Марго, ты как? Парень отвлекся на девушку, которая зашевелилась на полу. Дошли бы вы оба козе в трещину, педики. Ты базар-то фильтруй, марамыка. Угрожающе двинулся к ней Квадрат. Не трогай ее, осадил его ледяной голос Игоря, и здоровяк замер. Со мной пошли, дверь на кухню завалим. Но прежде чем исполнить задуманное, они быстро, но тщательно обыскали помещение в поисках съестного, и были вознаграждены. Под окном обнаружились две банки варенья, а в ящике возле плиты, пятилитровая баклажка с водой. Выставив находки в прихожую, они подтянули к двери шкаф, наглухо перекрыв узкий проход. Не забыли они и ружье, которое так и осталось валяться на полу, возле трупа. «Блядь, теперь в сортир не сходишь», осмотрев проделанную работу, пожаловался Квадрат. «Нихуя страшного, в штаны посышь, тебе не привыкать», донесся насмешливый голос Марго из зала. «Да ты, сука, совсем, что ли, охуела?» взревел тот. «А ну замер», рявкнул Кочет. «И ты тоже пасть закрой. Продолжишь его провоцировать, больше заступаться не стану». «А чё я такого сказала-то?» вновь донеслось из зала. «О, нихуя се, Димидрольчик. А ну стой, блять». Игорь ворвался в комнату, но было уже поздно. Марго выдавила таблетки из бумажной упаковки себе в ладони в тот момент, когда Кочет ворвался в комнату, уже закинула их в рот. «Ты дура?» – набросился на нее он. «Чё?» – возмутилась девушка, а из ее рта вылетели крошки лекарства, которые она уже успела проживать. «Пиздец!» – отмахнулся Игорь. «Похоже, мы здесь надолго». «Да чё не так-то? Тебе жалко, что ли? Нихуясе!» Очередной возглас заставил Игоря отвлечься. На сей раз он не стал задерживаться и бросился к Квадрату, чтобы тот не успел натворить глупостей. «Гуляй, рванина!» Обернулся на топот здоровяк и указал пальцем в чуланчик. «А во, да нам здесь дня на три хватит, если не больше!» Игорь с ухмылкой осмотрел ровные ряды жестяных банок. «Спасибо дяде Ване! Чё там такое льется-то?» Повел ухом Квадрат. «Блядь, Марго, ёб твою мать!» Закатив глаза, проревел Кочет. Даже несмотря на отсутствие эмоций, эта девушка умудрялась довольно сильно его раздражать. Впрочем, Игоря больше злило вмешательство в планы, чем ее разнузданное поведение и манера общаться. Ее он обнаружил сидящей на корточках, с баклажкой на колене. Она довольно умело тоненькой струйкой лила воду на ладони и терла себе между ног. Рядом валялась разорванная упаковка от мыла. «Можешь орать сколько влезет, но я больше не могу выносить эту вонь», спокойно заявила Марго и продолжила подмываться. «Хоть в ванную ушла бы, нахуя посреди зала-то?» «Ага, чтоб вы у меня бутылку отобрали», ухмыльнулась она. «Хуй там плавал, мы там пожрать нашли, оставь воды немного». «Да пусть хоть всю тратит», донесся гулкий голос из прихожей. «У дяди Вани здесь целая ванна». «Да ну нахуй», не поверил Игорь и отправился на голос, чтобы самостоятельно во всем убедиться. «Клондайк, ёпта», встретил его довольной рожей здоровяк. «Ну что я могу сказать», бледно улыбнулся Кочет. «Похоже, не зря выходили. Сидим здесь, пока не появится возможность выйти». «Да может, ну его нахуй, такие приключения?» С сомнением поинтересовался Квадрат. «Жратва есть, воды дохуя, дня 3-4 спокойно протянем, а там уже будем думать. Как бы поздно ни стало», покачал головой Игорь. «Ты учти, по улицам свободно военные катаются. Думаешь, они не пользуются положением? Это я как-то не подумал», почесал макушку Квадрат. «Ладно, давай хоть пожрем пока. Ох ебать, с ней чё?» Кочет обернулся, подчиняясь удивленному взгляду приятеля, который был направлен за его спину. А там уже вовсю резвилась обсаженная димедролом Марго. Она со спущенными до колен штанами, на карачках ползала по полу и с восторгом на лице что-то с него собирала. «Марго», — окликнул ее Игорь, — «ты чё там делаешь?» «Пошли нахуй», — прилетел ответ, — «это мои конфеты». «Какие, блядь, конфеты?» — удивленно уставился на Игоря Квадрат. «Она чё, башкой ёбнулась?» «Она таблеток нажралась», — ответил Кочет. «Пиздец», — выдохнул тот, — «и куда мы с ней теперь? Чё хоть за колеса были?» «Димедрол вроде». «Хуёво», — пробормотал Квадрат. «Её теперь часов 5 штырить будет, а потом она ещё спать часов на 10 завалится. Да хуй с ней, в случае чего, здесь осадим. Ногу подними, подними ногу, подними, подними, подними», словно из пулемета затараторила Марго, которая доползла до ребят. Игорь послушно шагнул чуть в сторону, и девушка с довольной рожей подцепила раздавленный кусочек мозга с пола и тут же отправила его в рот. А затем вдруг принялась нюхать стены, словно собака, и уползла обратно в зал. Кочет прошел вслед за ней и обнаружил девушку, лежащей на полу с блаженной улыбкой. Он попытался натянуть ей штаны, но та вдруг принялась брыкаться, и он оставил ее как есть. Некоторое время он смотрел на то, как она пытается плюнуть в потолок, однако слюни не долетали и возвращались ей на лицо, а затем его внимание привлекли отдаленные звуки музыки. Игорь даже не сразу сообразил, что происходит, и подошел к окну. Он прислушался и вдруг понял, откуда она доносится. С центральной площади. Ее всегда было слышно именно так, когда проходили различные гуляния типа Дня молодежи или чего-то подобного. Мозг моментально заработал и выдал самый очевидный ответ. Похоже, власти решили стянуть всех зараженных в одно место и ударить по ним. Вопрос, чем, насколько серьезное оружие они собираются применить? Вряд ли они решатся на использование ядерного, но кто знает. Чё это? К Игорю подошел квадрат. Музыка, что ли? Похоже на то, кивнул Кочет. На твоем месте я бы отошел от окна. Почему? Чую, ща въебет, ответил Игорь и отстранился. Эй, копыта убери, раздался раздраженный возглас с пола. Кочет покосился на упоротую Марго, которая тоже слышала музыку и даже пыталась танцевать, а затем в небе вдруг полыхнуло. Глава 6. Боссы. И снова поход в магазин пришлось отложить. Едва земля перестала дрожать от взрывов, раздался грохот очередей. Стрельба то приближалась, то вновь звучала где-то далеко, практически на грани слышимости. Жаль, не удавалось понять, где конкретно орудует армия. Эхо играло, отражаясь от стен высоток, наполняя городские улицы какофонией. Иногда казалось, будто все происходит за соседним зданием, однако для этого звук был слишком тихим. Марго вырубилась прямо на полу, с блаженной улыбкой на лице. Складывалось ощущение, словно ей глубоко насрать на все дерьмо, что происходит вокруг. Кочет наконец-то вдоволь напился, черпая воду кружкой прямо из ванны. Впрочем, квадрат поступил так же, и теперь они оба сидели на диване, поглядывая на упоротую в хлам Марго и не спеша жуя гречневую кашу из жестяных банок. «Как думаешь, откуда все это?» — нарушил тишину квадрат. «Не знаю», — пожал плечами Кочет. «Может, с военных складов?» «Да похуй мне на банки, я у тебя про мертвяков спрашиваю». «А я ебу, ну ты вроде как умный, очки вон носишь». «Пиздец ты!» «Конечно», — ухмыльнулся Игорь, но скорее так, по привычке, совершенно без эмоций. «Бабка из соседнего подъезда вообще с портфелем всю жизнь гоняет, она, по-твоему, кто?»